Китайские милитаристы подтянули резервы и с помощью военно-морских сил США, Англии, Франции и Японии жестоко подавили героическое восстание рабочих. Руководитель восстания Чжан Тай Лэй, один из организаторов Компартии и Комсомола, был расстрелян. Кантонская коммуна – последнее крупное выступление масс в ходе революции 1925-1927 годов. Правительство Чан Кайши стало на путь кровавого террора. В застенках гоминдановской реакции было убито и замучено более 300 тысяч человек. Коммунистическая партия Китая была загнана в подполье. По примеру Чан Кайши действовали и другие милитаристы во всех частях Китая. В апреле 1927 года северные милитаристы в Пекине казнили одного из организаторов Компартии, Ли Да Чжао. Перевес сил оказался на стороне империалистов и Гоминдана, который превратился из национально-революционной партии в объединение, возглавляемое буржуазно-милитаристской кликой. Единый антиимпериалистический фронт распался. Национальная буржуазия и примыкавшие к ней слои мелкой буржуазии и интеллигенции оказались в одном лагере с реакционными силами. Китайская революция потерпела временное поражение. Вопросы и задания. Вопрос первый. Как в начале 20-х годов изменилось содержание трех народных принципов Сунь Яцена? Для ответа используйте учебник «Новой истории», параграф 29, страница 172-173. Вопрос второй. Дайте характеристику важнейших событий национальной революции 1925-1927 годов. Вопрос третий. Определите причины поражения революции 1925-1927 годов.